Глава 6. Тержвице. Что ни день, то новая учеба. Альжена сидела, закрыв глаза. Она представляла страницу из халазарской физиологии колдовства. Человек, с живота и груди которого сняли верхний слой, обнажив красные мышцы и белые сухожилия. В нескольких местах, в области лба, горла, сердца и пупка, чернели круги. Так составители книги отметили места, в которых, по их мнению, с особой легкостью преломлялась чародейская сила. Любопытно, почему Лали начал читать Альжане именно про волшбу с солнечным светом? Случайно, может? Или запомнил, что ей проще всего вызывать чародейский огонь? Как бы там ни было, Альжана продолжала упражняться. Сейчас ее лоб и живот согревало солнечное тепло, а сердце стучало быстрее, чем нужно. Лали вычитал, что надо следить и за этим. Но тут Альжана ничего поделать не могла. Главное, она прогнала лишние мысли. Необходимо быть уверенным и спокойным, чтобы преломить в себе свет и превратить его в сырье для более искусного волшебства. Грудь и горло тоже обволокло теплом. Альжана открыла глаза. Перед ней висело желтое облако размером с тыкву, не колдовской огонь, но плотная, как бы сказал Лали, субстанция. Свет, который прошел сквозь Альжану, так как сквозь ткань проходила вода, очищаясь от песка и комков грязи. Из таких чар Альжана смогла бы вылепить что угодно, но пока все ее силы уходили на это преломление. Она выдохнула, и свет перед ней размазался, начал растворяться в воздухе. «Ну поглядите на это!» — голос Лали из-за спины. «Кто у нас такая умная, старательная колдунья?» Альжана обернулась, перекинула косу на грудь. Попросила. «Перестаньте!» Перед глазами еще плясали желтые солнечные мушки. «А вот и не перестану». Лали кормил Садемею яблочными дольками. Потрепал лошадку за ухом и спросил у нее. «Видела, что сейчас сделала госпожа Альжана? Какой чудесный свет!» Клянусь дланями, не хуже, чем описывал старина Афар. Альжана сидела у речного берега. Лали стоял за ней, далековато, конечно, но, махнув рукой, Альжана сумела зачаровать воду так, что тонкая полоска брызга долетела и до его черного рукава. Лали приподнял брови. «Нападение намеченного брата?» — изрек он с грустью. «О, ведьмино племя!» — Альжана вздохнула. «Вы понимаете, что вам не надо каждый раз так меня нахваливать?» «А кто мне запретит?» — удивился Лали. Бархатные губы Садемеи стянули кусок яблока у него с ладони. «Вы? Едва ли?» Альжана уперлась руками в покрывало, полулегла на нем. Дни до сих пор стояли жаркие, но от воды тянуло сладко прохладой. Берег здесь, в низине, был таким пологим, что река подмывала заросли кустарников, а под водой угадывались крупные донные камни. Сколько уже было таких речек, озер, холмов, прелесков, бесчисленных мест для их привалов. Альжана задумчиво почесала лоб. Внутри черепа до сих пор ощущался колдовской жар. «Печет», — заметила она, повернувшись к Лали. Легонько постучала себя по голове. «Может, я сделала что-то не так, и теперь мои мозги сварятся, как в котелке?» Лали нахмурился. «В книге нет ничего об этом». Альжана пожала плечами. «Вдруг пропустили?» Не то чтобы она на самом деле боялась умереть от неправильного колдовства, но уточнить не мешало. Лали оставил Садемею щипать травку под тощим подгорным деревцем, перехватил книгу и сел рядом с Альжаной. Полистал перед ней страницы, причудливо, справа налево. «Ничего», — сказал он наконец. «Может, вы заболеваете? Ну-ка!» Он сделал жест, и Альжана послушно приблизилась к нему, хотя знала, что не заболевает, а жар в голове не был мучителен, скорее просто отголосок чар. Лали коснулся ее лба сухими губами. «Лихорадки у вас нет?» — заметил он. Альжана отстранилась. Криво улыбнулась. «Какой-то не очень целомудренный способ», — она поднялась. «Всех так проверяете, брат Лазар?» «Но почему же всех?» — Лали развел руками. «Только молодых господарских женщин». Альжана прыснула и глянула на него снизу вверх. Длани, пускай он не относился к ней так, как ей хотелось, но они много пережили вместе. Лали стал ей близким другом. Он поддерживал их общую игривость, разбавлявшую унылые дорожные дни. И не его вина, что он не хотел выходить за пределы этого. «Жава Ора!» — Альжана с наслаждением потянулась, упирая себе в поясницу. «Мне кажется, я вся хрущу!» Она протянула руку Лали, и тот, уцепившись, тоже поднялся. «Едем?» «Едем», — Лали кивнул. «Как голова?» Альжана отмахнулась. «Пройдет». Лали вновь впряг Садемею, и когда Альжана уже хотела забраться в кибитку, спросил. «Снова собираетесь сидеть внутри?» «Ну?» — Альжана посмотрела на безоблачное небо. «Сейчас довольно жарко. А в чем дело?» Лалли поднялся на место возницы. «Я бы хотел, — признался он, — чтобы вы посидели со мной. Но если вам жарко, то безусловно». Альжана вскинула лицо, ладонью прикрыла глаза от света и глупо переспросила. «Зачем?» Ей казалось, что у любой просьбы Лали должно быть разумное объяснение. Мол, сегодня все, кто путешествует без ведьм под боком, обречены собирать все ямы колесами своей кибитки. В это было проще поверить, чем во что-то другое. Лали задумчиво потрепал поводья. «Скучновато смотреть на дорогу, пока вы внутри читаете или спите». «Скучновато?» — поразилась Альжана. «Только это мелочи, конечно, и я вас не принуждаю». Альжана обошла кибитку, зацепилась руками о перекладину и рывком забралась на возничью скамейку. «Может, — полюбопытствовала она, расправляя юбки, — это у вас жар?» Она окинула Лали лукавым взглядом. «Длани, брат Лазар, что-то вы совсем размякли. Давно ли путешествовали в одиночку?» Она думала, что Лали продолжит шутку, но он только потер щетинистый подбородок. «Размяк», — согласился он тихо, и Альжана легонько пихнула его в плечо. «Ладно уж», — засмеялась. «Поехали, о небеса, и чем прикажете вас теперь развлекать?» «Пересказывать вашего Афара не буду, даже не просите». Лали усмехнулся, цоканем подгоняя Садемея вперед. «Я и так знаю этот труд почти наизусть, госпожа Альжана. Он всегда восхищал господарского мальчишку внутри меня. Только подумайте, целая книга о восточных войнах-колдунах. В юности я проглотил ее за считанные дни, и это-то при том, что еще плохо понимал по-халазарски». «Книги о рыцарях-башильерах впечатляли не так?» «Персты с вами», — Лаль покачал головой. «Все, что я смог раздобыть о рыцарях-башильерах, я прочитал еще до Хургитана. Нет, история о мрачном рыцарстве я люблю не меньше, чем о заморском колдовстве». Альжан облокотилась о колено, подперла щеку ладонью. «Порой вы кажетесь мне таким ребенком», — улыбнулась она. «Вы рассуждаете о своих книгах с восторгом мальчишки». Садемея вывернула на дорожку к Большаку, и Альжана в последний раз посмотрела на место их привала. «А порой, знаете, я вам ужасно завидую». «Моей красоте, надеюсь?» Альжана вздохнула и откинулась назад к кибитке. «Тому, что у вас хватило смелости уехать из родной страны», — она устроилась полубоком. «Я сейчас много читаю о ваших дальних странах и понимаю, что раз не подхожу ни одному двору тут, может, нашла бы себя за морем?» Альжана тряхнула кудрями. «Но это не всерьез. Не думаю, что смогла бы уехать». Лали мягко натянул поводье, и Садемея ровно затрусила к Большаку. Кибитка подпрыгнула на мелком камешке. «А что вас держит?» Лали смотрел на дорогу, а не на нее, и, должно быть, и не видел, как Альжану перекосило. «В каком смысле?» Она скривилась. «Все держит. Моя семья, да чудовище, я часто к ним наведывалась. Мои друзья, госпожа Кожемера, которая едва ли меня отпустит. Мое присутствие принесло ей беды, и, думаю, она захочет получить от меня хоть какую-то пользу. У меня есть мозги, Лали, чтобы не убегать уже от второго чародея Драголожа. Да и куда? И как?» «Мы обсуждали это в Тачерате, помните? Это глупая затея». «Но вы ведь сами снова заговорили». Лали скользнул по ней взглядом. «Значит, не такая и глупая». Альжана прикусила губу. «Давайте не обо мне», — попросила она. «Давайте о вас». «Было бы о чем рассказывать». Лали мельком погладил себя по переносице. «Я уехал, потому что не видел для себя будущего в этой стране. Вот и все», — качнул плечом. «Для этого мне не требовалась никакая храбрость. Храбрым быть нужно, если есть выбор, ну а если нет, чего рассуждать?» Альжана прищурилась. «Как у вас получается так много говорить, но ничего не раскрывать?» Лали засмеялся. «Превеликие длани, Альжана!» Осекся. «Госпожа Альжана!» «Я ведь уже говорил вам, я был любознательным мальчишкой, родившимся в крестьянской семье, и чтобы получить то, что я хотел, мне ничего не оставалось делать, как пойти в башильеры». «А что, монастыря поближе не отыскалось?» Лали махнул поводьями. «Вот так, мол». «Так получилось», — объяснил он. «Но солгу, если скажу, что это меня не манило. Почти каждый в наших краях обречен умереть там, где родился, не видя ничего другого. Приятно сделать что-то иначе». «Умирать на чужбине не веселее?» «Сдается мне», — отозвался Лали. «Умирать вообще не весело». В деревьях у Большака щебетали птицы. Солнечный луч скользнул по лицу, и Альжана, сощурившись, окинула Лали нежным взглядом. «Куда вы денетесь, когда все закончится?» «Простите», — Лали все так же смотрел на дорогу. «Скоро будет суд, и не ровен час, изловят чудовище. А что вы будете делать потом? Останетесь тут или вернетесь в Халазар?» Альжана легонько потянула Лали за рукав. Или, может, поедете в Иофат, где станете важным башельером, который будет преподавать послушникам умные науки? Если так, я бы хотела, чтобы вы даже за дубовой кафедрой помнили, как возили ведьму по господарским захолустьям». Лали криво улыбнулся. «Было бы славно, но я...» Он посмотрел на нее странно и будто бы даже горько. «Не думал об этом, госпожа Альжана». «Ох!» — Альжана смутилась, сама не зная чего. «Решите потом, торопиться вам неку...» Прямо перед кибиткой резкое движение. Бронзовый всполох. Садымия испуганно заржала, отшатнулась, и кибитку повело в сторону. Лали выругался сквозь зубы. Альжана ухватилась за скамейку, чтобы не вылететь, и ее ощутимо тряхнуло. «Жавора!» — всполох рассеялся. Садымия остановилась, но сердце Альжаны все равно оглушительно клокотало. «Что это было?» — Альжана положила руку себе на грудь. «Мне показалось, что-то взорвалось, или на дорогу вылетела странная птица». Лали спрыгнул на землю. «Птица!» — согласился он. «Мне тоже так показалось». Альжана привстала. Лали обошел Садымею и склонился над дорогой. «Что за птица будет так сверкать?» «Видимо, колдовская». Лали поднял что-то с земли, выпрямился. «Смотрите». В его пальцах трепыхалось перо, охваченное бронзово-золотым свечением. «Да ладно!» — сердце Альжаны ёкнуло. «Неужели?» Она тоже спрыгнула на землю, не заботясь, не появятся ли другие путешественники. Взяла перо из рук Лали, совиное, свитое из знакомых искусных чар, и даже не дрогнула, когда оно прыснуло золотыми искрами. В воздухе повисло облако солнечной пыльцы. Мгновение, и пыльца сложилась в образ, как кусочки цветного стекла, в витраж. Огромное темное озеро. Над ним, на плавучих островках в черной воде, возвышались остовы домов и исполинский зловещий собор. Перо задрожало и повернулось на ладони Альжаны. Кончик его указывал на восток. Альжана прочистила горло. «Значит, — проговорила она, — нас тоже зовут в Тершвице». «Вас?» — исправил Лали мягко. «Но да, похоже на то. Вы рады?» Альжана не знала. В животе свернулось странное чувство. Облегчение. Наконец-то драголожа взялась за дело. На пару с необъяснимой тревогой. «Может быть...» — она осторожно перехватила перо. Подняла взгляд на Лали. Тот смотрел выжидающе невозмутимо, точно таинственная птица от госпожи Кожемеры только что не напугала его лошадь. «Вы не пойдете со мной туда?» «На чародейский суд?» — удивился Лали. «Пожалуй, это не для глаз Башельера, да и кто захочет меня там видеть? Но, конечно, я вас довезу», — лукаво прищурился. «Или вы уже захотели со мной прощаться?» «Не глупите», — Альжана вернулась к кибитке и забралась на место рядом с возницей. Задумчиво пожевала губу. «Как думаете, это была настоящая птица? Ну, от госпожи. Мне кажется, что какая-то зачарованная. Не ее ученица, в общем». Лали пожал плечами. «Возможно», — успокаивающе погладил Садымею по шее, сам поднялся на свое место и натянул поводья. «Получается, едем в Тершвице, госпожа Альжана». Перо на коленях переливалось блеском. В Тершвице будет множество людей, чьи жизни Альжана, сама того не желая, взбаламутила, когда решилась ворожить над Беревоем. Там будет Йовар со всеми учениками. Наверняка все затаили на Альжану обиду. Там будут недружелюбные Ляйда и Уршула, строгая госпожа Кожемера, незнакомый еще господин Грацек, и Альжана с чудовищем станут причиной их обсуждений и многозначительных усмешек. Какая, мол, дура в такое дело вляпалась? «Получается так». Она вздохнула и постаралась выпрямить спину. «Это неизбежно», — сказала она себе. «Пусть обсуждают ее и высмеивают, если хотят, но поскорее бы все закончилось, и тогда... тогда... тогда она станет свободной». На следующем распутье кибитка повернула на восток. Беда всегда наведывалась внезапно. Вчера был чудесный вечер, гостеприимный постоялый двор, уютная комната с видом на горы и вишневый сад. Окно с почти что белыми занавесками, горячая вода и вкусный ужин, а после... Потом предположат, они слишком резко повернули на восток. Чудовище нашло, как срезать путь. Столько недель придерживались нужной скорости, что Альжана почти поверила в свою неуязвимость, а сейчас не рассчитали и... Треск. В окне лохматое черное тело. Ввалилось внутрь. Сорвало занавески. Рама выгнулась и захрустела. Куски ткани задрожали на ветру. В голове с просонья было горячо и пусто. Альжана скатилась с кровати, кинулась к двери, но, попятившись, застыла. «Тупица!» — заорала на себя мысленно. «Беги! Беги!» Ноги стали неподъемными. Собственный взгляд оказался таким тяжелым, что Альжана не могла отвести его от чудовища. Там, где морда раньше соединялась с костяной маской, темнело что-то похожее на засохшую черную кровь. Шерсть стояла дыбом. Когтистые лапы мяли простыни, на которых она только что спала. Кровать ведь совсем рядом с окном, и длани, длани, чудище почти рухнуло на Альжану во сне. В смрадной пасти багровый язык. Запах был ощутим даже на расстоянии одного волчьего прыжка. Губа поползла наверх, обнажая желтые клыки. Из горла поднялся рык. На месте выколотого глаза пустая глазница и полусомкнутые черные веки, будто кривое подмигивание. Альжана заставила себя нащупать ручку двери и похолодела. Заперто ведь. Она сама повернула ключ на два оборота, потом еще вынула его из замочной скважины и оставила у кровати. Вот и все, значит. Вот и все. Альжану колотила. Она прижалась к двери спиной, уперлась ладонями и представила, как тогда в бане мельника. Давным-давно эта древесина была лесом. Только сейчас Альжана призывала гниль. Пусть выползает из-под ее пальцев, точит и обращает крепкую дверь в труху, но слишком мало времени. Альжана резко обернулась. Проще колдовать лицом вперед. Тут же за ней жалобно скрипнула кровать. Рык прекратился. Спину окатило болью, как кипятком. Дверь поддалась, в середине стала мягкой, подгнившей, а потом лапы чудовища снесли и ее. Альжана перекинулась через порожек и безумно забилась в птичьем теле, не разбирая, где верх, а где низ. Ей показалось, что рядом закричали. Кто-то выскочил из соседней комнаты. Лали? Еще постояльцы, но границу зрения скрадывал полумрак. Альжана обнаружила себя под потолком, она бешено хлопала крыльями, а внизу металось чудовище. Птичью спину тянуло. На хвосте ощутимо не хватало перьев. Зацепило зубами. «Окно», — подумала Альжана, — «ей нужно окно!» Держась к потолку так близко, как только могла, слишком хорошо помнила, стоит опуститься, и чудовище утянет ее за собой. Она долетела до комнаты Лали. Дверь распахнута, сам Лали не внутри. Пойдет, но его окно оказалось прикрыто. Альжана шарахнулась о ставни и еле протиснулась в образовавшуюся щель. Спина горела, из всех мыслей осталась только одна. По крайней мере, у нее не сломан позвоночник, иначе бы Альжана уже была мертва. Снаружи пахло вишнями и жаркой ночью. Альжана постаралась набрать высоту, но не успела даже улететь со двора, как ее крылья прострелило болью. Дышать было тяжело, зрение почти померкло. Альжана различала лишь мутные очертания леса за постоялым двором. Но куда деваться? Погони она не слышала, ни рыка, ни нового треска рамы, но решила, что это ничего не значит. В ушах свистел ветер, а крохотное сердце бухало, как барабан. Она полетела в лес. Дороги не разбирала, неслась сквозь кроны, обдираясь о сучьи и хвою. Едва не столкнулась с ночной птицей, ушла вниз, затем опасливо накренилась вбок, но в итоге зацепилась за ветку и перепрыгнула на другую повыше. Удержалась за сук на вершине, поняла, больше не сможет. Альжана прижалась к стволу и распушила перья, свернулась в комок и стала ждать. Отупевшая от усталости, она погрузилась в состояние между обмороком и дремой, но из-за того, что боялась сорваться с ветки, то и дело вздрагивала всем телом. Вдалеке ни единого лишнего звука. Никто не рычал, не выл, не ломал кусты и ветки, но Альжана все так же сидела и ждала, пока над лесом не запузырился розовый рассвет. Зачирикали птицы. Альжана вспорхнула с дерева, и ее крылья свело так, что она чуть не слетела камнем, задержалась у самой земли, ударилась боком и превратилась обратно. Ее закачало, повело в сторону. Спину снова обожгло. От лопаток до поясницы было холодно и липко, но местами ткань из подней рубашки засохла так, что не отодрать. Поворачиваешься, и рубашка натягивается, врезается в раны. В животе забурлила кислая волна, и Альжану вырвало. Подумала мрачно, но зато живая. Только согнувшись напополам, Альжана осознала, что возвращаться ей придется босиком, полуголая и босая. Куда это годится? Значит, нужно будет вновь перекинуться в тело Малиновки, но на это у нее не осталось сил. Да и куда идти? Вперед? Назад? Откуда она пришла? Альжана оперлась о соседнее дерево руками и уселась в корнях так, чтобы не касаться ничего спиной. Ее трясло. Лоб и шея были в холодном поту. Небо просветлело, но где постоялый двор, понятнее не стало. нужно будет взлететь достаточно высоко и отыскать дорогу. Во рту остался тошнотворный привкус. Попить бы. Руки и грудь сплошь в ссадинах, щеку тянуло. Альжана подумала, что на ней сейчас ни одного живого места не осталось. На какую часть тела не посмотри, найдешь красную стесанную кожу. Но сейчас эта мысль не вызвала ничего, кроме отрешенного удивления. Собственное тело казалось далеким и чужим. Альжана прикрыла глаза. Она прислушалась, надеясь, что ее успокоит утренний шум леса. Сущность ведь не нападает при свете дня, правда? Но потом неподалеку хрустнули кусты. Альжана впилась ногтями в ладони. Заяц, лиса, волк, чудовище. Альжане показалось, что она даже различила шаг четырех звериных лап. Встала, придерживаясь за дерево. «Альжана?» Такого она точно не ожидала. «Человек?» «Альжана!» Лаль появился, будто из ниоткуда. «Длани!» Он оказался рядом с ней, взъерошенный как пес и такой бледный, что впору принять за мертвеца. Альжана не кстати вспомнила, каким увидела его после нападения чудовища на баню. Нет, сейчас Лали был совсем не таким. Тогда он выглядел землисто-болезненным, будто бы оглушенным, а сейчас лихорадочно живым, словно его тоже трясло. Впервые на памяти Альжана он был не в подряснике, а только в черных суконных штанах и нижней белой рубахе. Неудивительно, он ведь тоже спал. «Небо, как вы?» — Лаля подхватил ее под руку. Смотрел испуганно и жадно, точно за мгновение хотел понять, как именно ее ранило. «Я думал, вы погибли». Башильерского знака на нем тоже не было, как и перстня. На безымянном пальце выделялась полоска более светлой кожи. Лали постоянно носил перстень и загорел под него, но не думал же Альжана, что он и спит в черном железе. Сейчас ее мысли были до смешного о незначительном. «Вы меня слышите? Вы понимаете, что я говорю?» Лали осторожно обхватил ее лицо так, чтобы не причинить боль. «Альжана?» Но понимала, только с запозданием. Хотелось спросить, точно ли убралось чудовище под утро, но губы не слушались. «Что оно с вами сделало?» Альжана заставила себя открыть рот. «У меня?» — губы задрожали. «Что-то со спиной?» Покачнулась вперед. Лали перехватил ее под грудью, другой рукой сжал ее плечо. Почему-то сейчас он показался Альжане сильнее, чем раньше. А может, ей просто не было дела до того, удержит он сейчас ее или нет. «Альжана», — говорил Лали торопливо, — «я сейчас посмотрю, все будет хорошо, слышите? Вы в безопасности». Хотела спросить, как он ее нашел, но тоже не получилось. Да и неважно это, наверное. Альжана всхлипнула. «Ну-ну», — он погладил ее по волосам и привлек ее голову к себе. Лицо соднило, но Альжана уткнулась Лали в грудь и разрыдалась. «Утро мы, конечно, не дождемся?» Лицо черно в лунном свете, как у мученицы, готовой принять свою судьбу. Ни удивления, ни надежды. Только легкая насмешка в голосе. «Чем ты, мол, можешь поразить меня, Юрген?» Юрген пожал плечами. «Ну а смысл? Вот пришли уже!» Черно посмотрела на темные воды утопленничьего озера. «Действительно», — произнесла серьезно, — «зачем идти в незнакомое чародейское место при свете дня, если можно сунуться ночью?» «Да брось!» — Юрген перехватил наплечный мешок. «Что с нами сделается? Лучше же, чем сейчас искать ночлег где ни попадя!» «Согласна», — Черно указала вдаль. «Что же может случиться в таком приятном месте?» Черное озеро настолько огромное, что противоположного берега не видно даже звездной ночью. Посередине высилась громадина Тержвица, и растущая луна освещала каскад его куполов и шпилей. В отдалении от собора рассыпались домишки поменьше, и в их крохотных окнах горел свет. На колокольне Тержвица тоже пылал огонь, верный знак, что собирается чародейский суд. «Всего-то колдуны прошлого затопили пару деревень и осквернили местный рукопоклоннический собор». Черно ковырнула носком прибрежные камни. «Какая там история, а? Местные крестьяне убили сына влиятельного чародея и получили за это?» Юрген пожал плечами. «Вроде того». «Совсем отбитые, да?» «Крестьяне или чародеи?» — уточнил Юрген, глядя на Тержвица. «Но, думаю, все. Чародеи до гонений чего только не творили, так что неудивительно, если у нескольких крестьян лопнуло терпение». Воды было прохладно, и Чарна поплотнее закуталась в плащ. «Спорим?» — сказала она. «Кожемира облюбовала это место первой из драголожи». Юрген усмехнулся. «Кровь афатской дворянки потребовала себе замок?» «Возможно», — кивнула Чарна. но мне кажется, она не могла не заполучить себе такой символ грозного правосудия». Мысль была любопытной. А еще любопытнее, что ее высказала Чарна, которой обычно мало заботили другие люди. Юрген этого не ожидал. Тут же одернул себя. Фу, мерзкий. У озера выстроили узкую пристань. Когда Юрген решил пройти по ней, старые доски заскрипели под его ногами, и Чарна добродушно предположила, что пристань сейчас обвалится. «Спасибо», — Юрген смотрел вниз на разбухшее дерево. «Я хорошо плаваю». Лодок у пристани не было, лишь столбцы, к которым следовало их привязывать. «Ого!» — Юрген осмотрел столбцы. «Да тут цепями обмотано. Видимо, чтобы сразу понимали, здесь не забалуешь». Он осторожно коснулся цепей пальцем и крикнул через плечо. «Железо не черное!» «Счастье какое!» — протянула Чарна на берегу. «И что ты собираешься делать? Плыть до собора?» От столбцов тянуло чарами, крепкими, как старое вино. Юрген принюхался. Конечно, он не собирался нырять в озеро, подразумевался ведь другой способ, верно? Юрген стал разматывать одну из цепей. Конец ее уходил в воду. «Думаю, мы сейчас призовем лодку!» Он обхватил цепь, и чародейское тепло обволокло его ладонь. Юрген дернул изо всей силы, но мог бы и не стараться. Цепь потянулась из озера гладко и легко, точно ниточкой из шитья. Черная вода забурлила. «Эй!» — позвала Чарна с берега. «Ты уверен, что...» Юрген был совершенно уверен, будто в Чернолесье принимал правила игры таинственной чаще. Есть неписанный чародейский закон, и он чувствовал их звериным нюхом. Тержица — просто место сбора, и само по себе оно не несло угрозы. «Идем!» — махнул он Чарне, глядя, как из озера появляется острый лодочный нос. На удивление, поднявшаяся лодка внутри оказалась пустой и сухой, точно не ждала своего часа на дне. Ее борта облепляла тина. Юрген подтянул к себе цепь и, не задумываясь, шагнул в лодку. Помог забраться Чарне. Цепь лязгнула и ушла под воду с тихим плеском. Лодка свободно оттолкнулась от пристани и пошла на глубину. В черной воде отражались звезды. Огонь на колокольне Тержвица казался второй луной. «И куда нас несет?» Чарна сидела в лодке, нахохлившись. «Прямо к собору?» Но до собора они не доплыли. Лодка повернулась к россыпи плавучих домишек в западной части озера. «Так странно!» — Чарна потерла одну ладонь и другую, пытаясь согреться. «Если затопило кучу деревень, как так получилось, что остались эти островки с домами?» «Может, они стояли на холме, как собор?» — Юрген всматривался в ночную даль. «Или тоже колдовство? Не знаю». «А нас сейчас принесет к Кожемере?» «Не знаю, Чарна». «Она в этих домах или тех, что затерживается?» Юрген обернулся, развел руками и снова сказал. «Понятия не имею». Чарна фыркнула. «Мне любопытно, что ты думаешь, но раз ты настоял, чтобы сунуться сюда ночью, наверное, ты не думаешь совсем». Юрген нисколько не обиделся. «Наверное», — кивнул он и продолжил смотреть на приближающиеся огни. Их лодка шла так гладко, словно ее тянула невидимая чародейская веревка, направила к домишкам и плавно провела между несколькими заброшенными с темными окнами. Юрген решил, что эти дома и вправду не утонули только благодаря чарам. Вода начиналась сразу под их крыльцом. Он вспомнил сказку, которую Хранка вычитал еще в их детстве, о городе утопленников. Мертвецы в нем вели хозяйство как живые, и из труб их подводных домов клубился ил. Хотя кто знал, как выглядели затонувшие дома? Юрген посмотрел вниз и тут же себя одернул. Но неужели он правда захотел удостовериться, что со дна не поднимались иловые клубы? Лодочный нос ткнулся в крыльцо первого обжитого дома с горящими окнами и без продавленной крыши, скрипнула входная дверь. Юрген сощурился. «Добрый вечер!» На крыльцо вышла молодая женщина, в ее пальцах сверкнула колдовская искра. «Ночью же», — заметила она, — «но как угодно». Женщина оказалась полностью одетой, в платье стойгосского кроя, с наброшенным на плечи платком. Алая искра осветила снизу ее лицо, овальный подбородок с ямочкой, высокие скулы и продолговатые глаза. Каштановые волосы были заплетены в прическу-корзинку. «Меня зовут Вельмира», — начала она спокойным голосом, ничуть не сонно, но и неважно. Будто исполняла работу, которую до этого проделывала много раз. «Я чародейка Звенящего двора, и госпожа Кожемера велела мне встречать всех, кто придет в Тержвица. А кто вы?» Юрген поднялся в лодке, представил себя и Чарну. «Славно!» — искра спорхнула с пальцев Вельмиры, повисла вихрем света над их головами. Вельмира поманила второй рукой, и из глубины дома потянулся поток воздуха. «Мы разбудили тебя, госпожа?» — спросил Юрген. Не отвлекаясь от колдовства, Вельмира окинула его странным взглядом. «Что полюбопытствовал Юрген мысленно, о других вещах справляться не положено, только по делу?» «Нет», — к Вельмире подплыл свиток. «Я не сторожу Тержвица сутки напролет. Сейчас мои часы. Я сменила другую чародейку, потому что госпожа Кажемера предполагает, что люди могут пребывать в Тержвице в любое время». «Это верно», — сказал Юрген добродушно. Лодка слегка покачивалась под его ногами, и он надеялся, что случайно не кувыркнется вниз. Он еще раз глянул на Вельмиру, ей было лет 30 с небольшим, наверняка одна из тех воспитанниц Кажемера, которые уже не обучались у нее, а жили самостоятельную жизнь, заводили семьи, открывали колдовские лавки и брали себе своих учеников. Сколько же людей Кажемера привлекла для этого суда? Свиток развернулся перед Юргеном прямо в воздухе. Чтобы рассмотреть написанное, Чарни тоже пришлось встать, и Юрген отметил краем глаза. Она стояла в качающейся лодке увереннее, чем он. «Что поделаешь? Кошка. Ловчее будет». Вельмира уточнила. «Вы ведь грамотны?» Юрген удивленно хмыкнул. «Конечно. Если мы чародеи Дикого двора, это не значит, что мы не умеем даже читать». Вельмира слегка наклонила голову. «Прошу прощения, не имела в виду дурного». Она подождала немного, но ответа не последовало. «Будьте добры, напишите свои имена в свитке». «Зачем?» — удивился Юрген. Чернолесское прошлое научило его, что не стоит оставлять свое имя где ни попадя. «Это будет означать, что вы прибыли на место и ответили на призыв Драголожа». «Нас никто не звал», — Юрген скрестил руки на груди. «Мы пришли, потому что сами захотели». Вельмира ответила таким же ровным голосом. «Но вам нужно написать свои имена». «Прям уж и нужно», — фыркнула Чарна. Вельмира плавно выдохнула. «Таков порядок», — встретилась взглядом с Юргеном. «Я знаю о северных предосторожностях, но никто не будет вас проклинать. Это просто свиток, который нужен госпоже, чтобы принять во внимание всех присутствующих». Прозвучало именно так, как могла бы сказать сподвижница Кажемеры. Недаром ведь говорили, что годы в вольных господарствах ничуть не ослабили ее любовь к афатской дотошности. Но Юрген решил, что больше не будет спорить. Если это приказ Кажемеры, его все равно придется выполнить. А так они с Чарной лишь в очередной раз выставят себя дикарями. «Ладно», — Юрген упер руки в бока. «Чем писать?» «Кровью», — предположила Чарна. Вельмира слабо улыбнулась, однако Юрген был уверен. Она едва сдерживалась, чтобы не закатить глаза. «Пальцем. Просто выведите свое имя, и все». Юрген так и сделал. Захотел мельком посмотреть на предыдущие имена, но свиток заколдовали. Буквы разбегались по пергаменту, и их не получалось сложить в слова. Там, где палец Юргена касался свитка, оставался тонкий след, словно от золотых чернил. Но прошло мгновение, и Юрген не разобрал и свое имя. «Теперь ты», — сказала Вельмира Чарни, и та тоже подчинилась, хоть и посмотрела из-под лобья. Юрген расправил плечи. «Что теперь?» «Я могу поселить вас в любом из подобных домов», — Вельмира указала на соседнее крыльцо. «Но вы также можете присоединиться к своему двору». У Юргена появилось нехорошее предчувствие. «А где чародей нашего двора? Не в таких домах?» «Нет», — лицо Вельмиры по-прежнему не выражало ничего, кроме прохладной вежливости. «Они в самом Тержвице». Юрген нахмурился. «И что это значит?» «Иные приглашенные могут покидать озеро», — начала Вельмира спокойно. «Ненадолго. Но Йовару и его ученикам запрещено выходить из собора». И прежде чем Юрген успел открыть рот, добавила. «Вас это не касается. Госпожа Кажемера сказала, что вы придете вдвоем, и подчеркнула. Драголожа вас ни к чему не обязывает». Мягко улыбнулась. «По крайней мере, пока». В ушах Юргена зашумела кровь. «Мы тоже остановимся в соборе», — сказала за него Чарна. Знала уже, что другого он и не захочет. «Славно», — ответила Вельмира учтиво бесцветно. «Я направлю лодку к колокольне. Ваш двор там». «Запрещено покидать», — свербело в мозгу Юргена. «Их держали как преступников». «Ты бы сел», — посоветовала Чарна. Лодка под ними качнулась ощутимее, оттолкнулась от крыльца. Юрген послушался, и когда лодка отошла на достаточное расстояние от Вельмира, хрипло произнес. «Ты была права, надо было приходить утром». Чарна удивленно вскинула бровь. «Они уже все спят», — объяснил Юрген. «Не будить же. Устроимся, где сможем, и подождем рассвета». Он запустил пальцы в волосы. Хоть бы в цепи пока никого не заковали. «Почему Кажемера нас милует?» Чарна скользнула на скамейку рядом. «Ладно ты. Она залезла тебе в мозги и поняла, что это не ты создал чудовище, а я. Решила, что я недостаточно сильная для этого?» «Наверное», — Юрген сидел, сгорбившись. Приближалась зловещая Тержвица. За бортами шелестела вода. От огня на колокольне красные блики на черных волнах. Юрген засмотрелся на них и не сразу сообразил, что ошибся. Едва лодка причалила каменным ступеням колокольни, он услышал сердитый женский голос. «Да пошли они! Это что, условия?» «Не спят», — заметила Чарна угрюмо. И Юрген просто потерял голову. Выпрыгнул из лодки и едва не кувыркнулся обратно в озеро. Пихнул двойные двери, приоткрытые, рассохшиеся от влаги, и оказался в сыром полумраке колокольни. Рассмотрел, что рядом с порогом боя, указывающая на соломенные тюфяки, а рядом с ней хранка, за их спинами блеклый лунный огонек, плавающий в воздухе, как медуза. Боя и хранка повернулись к нему точно замедленные, глаза хранка округлились, губы боя вытянулись, готовясь произнести «Юр!». Он прыгнул к ним с прытью пса, соскучившегося по хозяину, и сгреб их в объятия. Боя пискнула. «Задушишь!» Юрген ждал ворчания от хранка, но тот, наоборот, вывернувшись, ухватил его за плечи и зачастил. «Хорошо, что ты пришел! Хорошо! Хорошо!» Боя крикнула в темноту. «Юрген! Здесь Юрген!» Когда никто не отозвался, повысила голос. «Слышите? Юрген пришел!» Со второго яруса прогрохотали шаги, и Якоб оказался рядом одновременно с Чарной. Та выбралась из лодки и остановилась у входа. «Обалдеть!» — протянул Якоб. «Ты откуда? И как вообще? Чарна, здорово!» «Разбуди Йовара», — велела ему Боя. «Он не слышит? Здравствуй, Чарна!» Якоб отмахнулся. «Сама буди!» — Хранка все еще не выпускал Юргена. «Что у вас?» «Да мрак!» — ответил Хранка быстро. В свете колдовского огня его лицо казалось мраморно-бледным, а глаза бездонными, как омут. Юрген успел отметить, что Хранка осунулся, и теперь казалось, что об угол его челюсти можно порезаться. «Я начал думать, что ты не придешь», — Юрген возмутился. «Я?» «Но кому сюда охота?» — мотнул головой. «Боя каждый день возмущается. Ты знаешь, нас даже не выпускают отсюда. Ну как, допускается выйти в отхожее место, и то поблизости. Мерзость!» — стиснул локоть Юргена. «Пойдем к нему, к Йовару. Он должен тебя увидеть». В горле встал ком. Юрген чуть не ляпнул, попозже, но идти и не потребовалось. Колдовской огонь брызнул светом и расщепился на десяток маленьких огоньков, осветив первый ярус колокольни. С лестницы донеслись тяжелые шаги. Хранко убрал руки. Юрген, едва сознавая это, выпрямился. Йовар появился босой, неподпоясанный, одетый в одни штаны и грубую рубаху с растянутым воротом. Волосы косматы, как у разбойника, борода, как и прежде, лопатой. Но Юрген впервые высмотрел в ней чернющий проблески седины. Хранка подтолкнул Юргена вперед. Йовар смотрел сверху вниз, по-хозяйски опершись на стену. «Ну?» — сощурился. «Пришел?» — Юрген дернул плечами. «Как видишь!» — и сам удивился, насколько прохладно это прозвучало. Но Йовар даже не заметил. Шагнул со ступени, подошел к нему, опустил ладонь ему на затылок и взъерошил волосы. «Пришел!» — повторил довольно. Тут же свел брови. «А чего только сейчас? Я когда тебе велел вернуться? Тебе и Чарне, а?» Может, это должно было прозвучать грозно, однако Юргену показалось совсем беззубым. Так побухтел для виду, и Юрген впервые ощутил, какую он власть имел над этим человеком. Над человеком, про которого ему чего только не рассказали. Он посмотрел Йовару в глаза и спросил мысленно. «Значит, Числава убил из страха?» А Чедомилу растерзал от злости, хотя лгал, что не участвовал в побоище учеников Нимхи? «А другие? Были ведь и другие, да? И что ты сделал с ними, Йовар?» «Но, чего зыришь и молчишь?» Йовар пихнул его в плечо, и Юрген аж отступил на шаг. «Чарна цела? Ну хорошо!» Подбоченился, гаркнул. «Че стоим?» Фыркнул в бороду. «Усадите их и накормите, чем найдете. Потом разговаривать будем», — глянул на Юргена. «И за ослушание потом по шее дам». но по виду понятно, не даст. «Нам, узникам, ночной сон не важен», — едко заметила Боя, выпархивая из охранка. «Как привезли, целыми днями тут кукуем. Сколько уже получается? Почти неделю? Да, сдается так». «Ты чего такой молчаливый, Юрген?» Якоб подхватил одну из сумок, сваленных в углу. «Сам на себя не похож». «У нас вон там стол», — Боя указала в глубину колокольни. «А вместо лавок — тюки с сеном». Юрген снова посмотрел на Йовара, на душе скребли маленькие чарны. Йовар свел брови. «Что с тобой?» — подошел ближе. «Никак язык проглотил? Или не по душе наш прием? Или нездоров?» «Нет», — Юрген тряхнул головой. «Я по всем вам соскучился, и я в порядке, спасибо». Обернулся к чарне. Та сидела у входа и теребила прядь волос. «Это был долгий путь», — объяснил Юрген тихо. «Долгий и непростой». Снова встретился взглядом с Йоваром. «И он на многое открыл глаза». Вздохнул и ласково улыбнулся Бое. «Но мы правда обсудим это потом». Часть четвертая. Подозреваемый. Лазару снялись сны, похожие на лихорадочный бред. Он стоял посреди опустевшего хургитана в переулках между одинокими домами из песчаника. На протянутой между окнами веревке темное полотнище. Верный знак, что в квартал пришла чума. Наверное, здесь жили пришлые и афатцы. Наверное, подобный переулок существовал по-настоящему, и Лазар приходил сюда лечить больных. Иначе как бы его сознание нарисовало так точно? Рваную бахрому полотнищ, качавшихся на слабом ветру, и черные провалы окон, и плач откуда-то из тупика. «Жрец!» — позвали его хриплым голосом. «Жрец! Жрец!» Ветерок разгонял клубы пыли. Лазар обернулся и не успел сделать ни шага, как его резко ухватили за лодыжку. На земле лежала Айше Хасамин, и ее ноги переходили в огромный змеиный хвост. Половина лица обуглилась, из-за чего усмешка казалась еще более кривой и зловещей. «Ты будешь гореть!» — посулила Айше, смеясь. Сквозь дыру в ее щеке виднелись зубы. «Со мной!» В тупике заплакали еще сильнее. Голос то ли женский, то ли детский. Кто-то захлебывался рыданиями. «Ты никудышный лекарь!» — заметила Айше, цепляясь за его ногу. «И никудышный чародей, но гореть будешь как настоящий!» Лекурин, может, и правда не лучший, но с чумой справился. Не травами и примочками, так колдовством. «Они не узнают», — возразил Лазар, даже не пытаясь вырваться. «Дурак!» Айше подтянулась на руках и ухватилась за полы его одежд. Лазар разглядел, что огонь пожирал плоть на ее пальцах. «Я не скрылась. Думаешь, ты справишься?» И захохотала. Из ее изуродованного рта повалил дым. «Дурак!» — веселилась Айше, и ее лицо таяло от жара, как воск. «Глупый человек, загнавший себя в ловушку!» Внезапно ее руки вспыхнули точно факел. «Я не избежала казни!» — повторяла Айше. «А ты и подавно не избежишь!» Пламя с пальцев перекинулось на сутану Лазара. «Я настоящая Дахмарзу, не то что ты! Я выпустила мор, как смертоносное чудовище!» «И спрятала свою колдовскую силу там, где никто бы не нашел, а все равно умерла. И ты тоже умрешь!» Вряд ли бы настоящая Айше говорила мыслями Лазара, но даже осознание этого не помогло проснуться. «Я не боюсь смерти», — сказал он, равнодушно глядя, как пламя поднималось по его одежде. Ему было дурно и жарко, но почему-то он даже не кричал. Волосы Айше превратились в языки огня, и одна ослепительная прядь упала ей на глаз, отчего загорелись ресницы и бровь. «Есть вещи пострашнее!» — ухмылка Айше расползлась еще шире. Дырявую щеку сплющила. «Ты-то знаешь!» Из тупика тоже повалил дым. Плач сменился визгом. «Знаю», — ответил Лазар. Или подумал, что ответил, а сам размышлял, глядя в черные глаза покойницы. «Пускай, пускай». Пускай Айше утаскивает его в пекло, так глубоко, куда не утащила нимхи, и пусть там будут огонь и боль, но ведь и это должно однажды закончиться, как заканчивались любые муки. И вдруг зубодробительный холод обрушился студеной водой, будто из реки у границы Чернолесья. Жар отступил. «С пробуждением, братец Лазар!» Перед глазами все еще Айше и заброшенный квартал Хургитана. «Э, ну приди же в себя!» — пощечина. «Руки убери!» «Это Саак! Зачем ты его бьешь, баранья башка?» «Какой это язык?» — подумал Лазар отвлеченно. «Яфатский или его родной?» «Я тебе все кости переломаю, брат Айлут!» Снова Саак. Лазар не сразу сообразил, что темные глаза перед ним принадлежали уже не горящей ведьме, а юному послушнику. «Лазар Джана, ты живой?» «Ну, как видишь». Рядом с Саком белесый брат Эйлут, а в руках у него лохань, из которой Лазара только что облили. «Что за дела, брат Лазар? Мы слышали, ты сказался брату Дауфу больным, но тот заметил, что на тебе нет следов чумы». «Чума, баранья и башка — не единственная болезнь», — зло плюнул Саак. И это, заметил Лазар, было на господарском. «Славно, получается, мозги работали, уже различал языки». Он приподнялся в постели, весь мокрый до нитки. Наверное, и без лохани был бы хоть выжимай от пота. Лазар вытер лицо и прочистил горло. Оглядел свою келью, значит, после обряда он сумел доползти до кровати. А потом к нему заходил брат Дауф, но этого Лазар не помнил. Так лихорадило. «А раз у тебя не чума?» — продолжал Эйлут елейно. «Брат Гвид решил, что ты просто уклоняешься от разговора с ним и велел тебя привести». «Он болен!» — зашипел Саак на Иофатском. «Неужели ты не видишь? Брат Дауф тоже так сказал». «Но мы делаем то, что приказывает настоятель». Эйлут отставил лохань. «Собирайся, Лазар, и не досаждай брату Гвида». Грудь соднила. Лазар скользнул по ней пальцами, надеясь нащупать ладанку и почувствовал выпуклость нового шрама. Но и ладанка была на месте. Лазар смутно припоминал, что, очнувшись, сложил в нее иглу, а потом снова потерял сознание. Сколько раз он терял сознание, прежде чем лег на постель? Или это Дауф его уложил? «Неужели брат Гвида?» — начал хрипло. «Не боится моей лихорадки, даже если это не чума. Чумы ведь боялся страшно». «Брат Гвида больше боится, что ты его обманешь». Эйлут полуулыбнулся. «У него к тебе вопросы, брат Лазар. Ох, какие вопросы! И это важнее любой несмертельной заразы». «А если ведьма меня прокляла?» Эйлут наклонился к его постели и сказал мягко. «Как это, по-вашему? Зубы не заговаривай!» — выпрямился. «Идем!» Лазар подчинился. Встал с кровати, отказавшись от помощи Саака, и мельком глянул, натягивая сутану. Тайник с черными книгами не тронут. Хорошо. И ни следа от его обряда не осталось. Грудь и живот тянуло, разум был слегка затуманен. «Сколько дней я уже болею?» «Два или три», — отозвался Саак, передавая ему бурдюк с водой. Лазар жадно к ней припал. «Ты не помнишь, как разговаривал с братом Дауфом? А как я приходил, не помнишь?» Лазар качнул головой. Вернул бурдюк Сааку, взял трость и выжидательно посмотрел на Эйлуда. «Черное железо», — напомнил тот. «Не стоит появляться перед настоятелем без него». Лазар сгреб со стола поддельные башильерские знак и перстень. Мысленно выругался. Он ведь так и не проверил, правильно ли провел обряд. Всю ли вынул из себя колдовскую силу или... «Как здоровье брата Гвида? Сам ведь недавно болел». «Оправился», — Эйлут указал на дверь. «Идем, брат Лазар, вид у тебя, конечно, скверный», — сморщил тонкий нос. «Может, и вправду ведьма прокляла». «Ну, уже поздно», — усмехнулся Лазар, припадая на трость. «Если меня прокляли, то и ты уже проклят, раз ко мне заявился». «Почему меня пугаешь, а не своего дружка?» — хмыкнул Эйлут, выходя из кельи. «Он к тебе чаще наведывался». «Да ты посмотри на себя», — улыбнулся Саак. «К тебе любое проклятие прилипнет». «Смешно». Эйлут глянул на Саака сверху вниз. «Очень смешно, послушник». И больше в коридоре не сказал ни слова. Втроем они прошли по коридору вдоль кельи, хотя одернул себя Лазар. Какие же это кельи? Кельями их назвали башильеры, поселившие здесь своих монахов, но некогда это были хал-азарские молельни. Лазар смотрел на каменные стены, будто бы ощущая присутствие прежних хозяев этого храма, богов и людей, и мысли его снова вернулись к сгоревшей Айше. Брат Гвида не должен был знать про Дахмарзу, и вряд ли ему рассказала Айше. Этим бы она подставила соплеменников, которые только вынашивали свою месть. Да и обряд не должен был пройти не так. Лазар сделал все, что мог, но даже если нет, он успеет сломать свою иглу, чтобы не окончить жизнь под пытками или на костре. «Ты выглядишь таким спокойным, Джана?» — восхитился Саак. «Уверен, брат Гвида еще извинится перед тобой за свои подозрения». Эйлут бесцветно усмехнулся. Он вывел их во внутренний двор, где сожгли Айше. Столб до сих пор не убрали, а на земле остались следы костра. Золу смешали с мелкими камешками. И направился к арочному входу главного здания. Убранство храма совсем не напоминало собор эмманитов, хотя башильеры привезли сюда мраморные статуи перстов и поместили в главный альков железную руку на постаменте. Она напоминала рыцарскую перчатку, унизанную золотыми кольцами. олицетворение длани, создающей земные блага. Лазар вскинул голову. Над огромным залом один единственный сверкающий купол, украшенный плотной вязью восточных узоров. Стены и арочные пролеты были выложены небесно-голубой и лиловой мозаикой. Сквозь витражи сочился мягкий утренний свет. В главном зале ни души, словно в самые страшные дни мора. «Засмотрелся, брат Лазар?» «Да». Лазар перехватил трость и глянул на Эйлуду устало. «Я ведь несколько дней провалялся в беспамятстве. Ты забыл?» Эйлуд не ответил. Шаркнул ногой о синий халазарский ковер и бросился Аку. «Жди здесь!» Тот сразу возмутился. «Почему это?» Эйлуд перевел на него ленивые глаза удава. Дернул острым подбородком и чуть наклонился вперед, чтобы быть Сааком одного роста. «Послушник много себе позволяет», — заметил он Шелкова. «И совсем забыл, что он всего лишь послушник, а не брат ордена, как бы его острый язык не сослужил ему дурную службу». Справедливости ради, Эйлуд часто пропускал мимо ушей ругань Саака, а ведь недавно тот начал вворачивать язвительные фразы и на иофатском. Возможно, решил Лазар, это потому, что Эйлуд любил красивые вещи, а Саак был чудо как хорош собой, и именно поэтому сам Лазар вызывал у Эйлуда такое раздражение. Саак открыл было рот, но Лазар перебил. «Брат Эйлуд прав, Саак», — слабо улыбнулся. «Спасибо за поддержку, но тебе правда дальше нельзя». И направился за Эйлудом через главный зал к незаметной двери, ведущей в молельную башню. Именно там на время мора обосновался брат Гвида. «Вот и нравится ему прыгать по этим ступеням, как горный козел!» Лазар остановился на пролете, переводя дух. Ногу кололо. «Какой-то ты стал молчаливый, брат Эйлуд. На тебя не похоже». «Зато ты странно разговорчив». Эйлуд взлетел на несколько ступеней и теперь дожидался Лазара. «Совсем не боишься?» «Чего?» Эйлуд сощурился. «Никогда не поверю, что тебе нечего скрывать. Или ты не знаешь, что о тебе сказала ведьма? Неужели твой дружок тебе не передал?» «Передал, конечно, но Лазар все равно переспросил». «Что сказала?» И шумно переставил трость. Проклятая лестница. После обряда и лихорадки Лазар казался себе куда слабее, чем обычно, и еле поднимался. Эйлуд смотрел на него, не моргая. «Ну, чисто змей». «Она сказала, что ты такой же, как она, брат Лазар». «И ты в это веришь?» Лазар стоял на несколько ступеней ниже Эйлуда, сгорбившийся, взъерошенный, держащийся за трость единственной рукой. И Эйлуд по сравнению с ним, что перстый афатец с фрески, прямой, высокий и тонкий, как хлыст в опрятной сутане. «Ты странный человек», — сказал он наконец. «За это не сжигают». «Как знать». Эйлуд ладонью зачесал назад вихор волос, выступающих над высоким лбом. «Стоило бы отстричь», — подумал Лазар, раз Эйлуд внезапно записался в блюстители башильерских порядков. «В Хоргитане нам многое прощалось, брат Лазар, особенно в период мора». «Нам? Не самым благочестивым братьям?» «Но сомневаюсь, что тебе простят заигрывание с чародейской силой». «Из нас двоих главный заигрыватель — это ты, брат Эйлуд». Лазар забрался на еще один пролет, усмехнулся. «Можно так сказать по-иофатски?» «Нельзя!» Эйлуд поднялся еще выше, развернулся и сцепил руки за спиной. «Но не прибедняйся. Брат Гвида выяснил, что ты до мора захаживал к некой хургитанке. Она тоже ведьма?» Лазар скользнул языком по зубам. «Нет». «А?» «Я устал от тебя, брат Эйлуд, хотя братья даже не начала задавать мне вопросы». Эйлуд, понимающе улыбнулся. «Задел что-то личное, да?» Женщина, с которой Лазар виделся до мора, действительно не была ведьмой, и истории любви их свидания тоже не были. Лазар не думал, что к нему, нынешнему, можно было испытывать что-то похожее на любовь. Но потом, в разгар чумы, он пытался найти ее и узнать, не обрушилась ли на нее карательная болезнь за излишне тесное отношение с чужаками. Не нашел. «Ладно уж», — Эйлуд зашагал быстрее. «Итак, я с тобой заболтался. Догоняй!» Нынешний настоятель, брат Гвида, облюбовал себе комнату на вершине молельной башни. В разгар мора он редко спускался, веря, что на высоте зараза его не достанет. Еду и чистую воду ему оставляли у дверей. Но сейчас, после казни Айше, страх Гвида поступился, и в его комнате Лазар обнаружил еще двоих людей. Брата Дауфа и молчаливого брата Леода, который, стоило Лазару зайти внутрь, перекрыл собой выход. Брат Леод был здоровенным афацем, которого не взяла даже чума. Оставила на лице шрамы от сошедших струпьев, да отступила. Лазар посмотрел на его загоревшие до бронзового цвета лицо и руки. одна, как две Лазаровых до расправы Йовара, и понял, что дела его плохи. Брата Леода позвали на случай, если Лазара придется прямо из башни тащить, в темницу. В комнате пахло целебными травами. Окна занавесили голубой тканью, из-за чего жилище настоятеля напоминало лекарский шатер, приглушенный свет и благовонный дым. За длинным столом сидел сам Гвида, тучный мужчина, тоже иофатец. Волосы коротко стриженные, светлые, лицо щекастое и безбородое. Внешне он отдаленно напоминал брата Хуга, который одним дождливым вечером подобрал подозрительного юношу-калеку Числава. Брат Хуга тоже был тучен, светловолос и краткострижен, но светился добротой и весельем. А брат Гвида? Глазки прищуренные, пались ему хитрые. На груди огромный башельерский знак, причем ветвь оливы, оплетающая меч, была припылена золотом. У носа платок, пропитанный травяными отварами. Лазар знал эту его привычку. Так Гвида отгонял от себя дурные запахи, вызывающие у него тошноту и мигрень. Ну и заразу отгонял, наверное. «А, брат Лазар!» Гвида сделал жест ладонью, повелевая ему сесть напротив. «Я уже начал сомневаться, что вы придете». Как строго. На «вы». Меня мучила лихорадка, настоятель. Краем глаза Лазар увидел, что Эйлут прошел за его спиной и остановился рядом с Леодом. Вдвоем, что ли, тащить собрались? Много чести. С Лазаром без чародейской силы и один бы справился. А с Лазаром-колдуном и двоих не хватило бы. «Настоятель об этом знал», — по правую руку от Гвида угрюмый брат Даов. «Но все равно приказал приволочь больного человека». Как известно, задумка Длани была в том, чтобы все в мире было уравновешено. И если в храме существовал такой человек, как Гвида, должен был существовать и такой, как Даув. Он, разумеется, тоже иофатец, единственный из присутствующих носил волосы по плечи, как разрешалось рыцарем-башельером, и будь у него борода, издалека Лазар смог бы принять его за халазарца. Но бороду Даув брил, местами его темные волосы выгорели до светло-каштанового, а лицо приобрело оттенок медной смуглости. Стол казался ему чересчур низким, и во всей стати Дауфа сквозила такая мощь, что Лазар не сомневался. В молодости он был искусным воином. «Не начинайте, прецептор!» — Гвида приподнял руку. «Брат Лазар, вам известно, для чего вас позвали?» «Надеюсь?» — Лазар осторожно прислонил трость к ножке стола. «Для того, чтобы выразить мне благодарность за завершенное дело». Сзади прыснул Эйлут. Гвида дернул ртом. «Все непременно», — он отложил платок. «Удивительное дело, не правда ли, брат Лазар? Матерые дознаватели ордена не справились, а вас ждал успех, милостью дланей», — коснулся брови. «Ведьма казнена, Амор пошел на убыль и, поговаривают, уже не представляет угрозы». «Моей милостью», — подумал Лазар зло. «Только крайне образованный человек смог бы расшифровать записи ведьмы и сопоставить их с действительностью». «Я пошутил, настоятель», — Лазар откинулся на спинку стула. «Я не думал, что вы велели привести меня больного, чтобы похвалить. Не утруждайте свой светлый ум лестью». Гвида склонил голову. Помолчал. «Мой дорогой предшественник, брат Радбат, да упокоится его душа, был хорошего мнения о вас, брат Лазар. Он тепло отзывался о вас до самой своей смерти от этой ужасной болезни», — Гвида погладил башельерский знак у себя на груди. «И я никогда не мог понять, почему. Вы ведь не иофатец. Многим вашим землякам чужда наша вера. Мне всегда казалось, что и вы пришли в орден не потому, что искали истины». Гвида вздохнул. «Настоятель Радбат рассказывал мне, что вас изуродовал господарский колдун. И...» Он побарабанил ногтями по столешнице. «Да, несчастье привело вас в орден, но, быть может, вы знаете о колдунах больше, чем мы думаем?» Возразить Лазару не дали. Гвида махнул рукой и продолжил. «Ваше прошлое покрыто мраком, брат Лазар. Вы бывший язычник. Место и время, когда вы приняли наши обеты, вызывают у меня вопросы. Вы скрытны, наводили знакомство с халазарскими книготорговцами, и лишь одним дланем ведомо, что за ересь они распространяли». Гвида помедлил. «Я давно слежу за вами, но настоятели Радбот и смертоносная чума не позволяли мне изучить вас более пристально. Теперь у меня есть все возможности». «Тайник», — подумал Лазар обреченно, — «станут обыскивать его келью, в легкую найдут все припрятанные черные книги. Надо было от них избавиться». «Последней каплей стало признание преступницы ведьмы», — — Гвида покачал головой. «Она заявила, что вы раскрыли ее, потому что вы сами чародей!» «Довольно?» — Дауф грохнул кулаком об стол, решительно поднялся. «Настоятель Гвида, я не желаю слушать эти бредни. Кому нам нужно верить?» — указал на Лазара. «Нашему брату Бошельеру или хургитанской гадюке, повинной в сотнях смертей?» «Конечно, она попыталась очернить в наших глазах того, кто привел ее к костру, но позор, если мы этому поверим!» Гвида равнодушно прикрыл глаза. «Прецептор?» «Ни одно!» — сокрушался Дао, входя по комнате. «Ни одно обвинение не звучит разумно!» «Бывший язычник. И что с того? С каких пор мы унижаем наших братьев за их прошлое, от которого они отреклись?» — погрозил пальцем. «Смущает место и время, когда брат Лазар принял обед? А много ли настоятель знает о том, как обед принял я? Пьяный бошельер в Иофатской глуши, вот кто меня посвятил. Стала ли моя служба от этого хуже?» «Прецептор Дауф, угомонитесь». «Книготорговцы!» — Дауф вновь шарахнул кулаком об стол. «Брат Лазар известен как начитанный человек, не вылезающий из храмовой библиотеки, и мысль, что он набирался у халазарцев в ереси, может быть правдивой так же, как и мысль, что он учился у них истории или лекарскому ремеслу». «Прецептор!» — Гвида угрожающе повысил голос. «И последнее!» — ноздри Дауфа расширились. «Когда вспыхнула болезнь, наши соратники стали умирать, как мухи. Брат Лазар работал на благо храма вместе со мной, а не прятался в молельной башне». Гвида побагровел. Гнев Дауфа был таким праведным, что Лазар восхитился и почти позабыл, что он на самом деле чародей, и подозрения Гвида были оправданы. «Прецептор Дауф», — подал голос Эйлут, — «вам следует успокоиться. В конце концов, вы в покоях настоятеля, а не в лагерных шатрах». «Я?» «Присядьте», — посоветовал Эйлут холодно, выходя на середину комнаты. «И переведите дух, иначе может случиться что-то непоправимое». Эйлут встал за спиной Гвида и проговорил звучно. «Железо, настоятель!» «Да», — Гвида стиснул губы. «Трогательная речь, прецептор, и мне меньше всех хотелось бы, чтобы мои подозрения оказались правдой. Но я обязан изучить вопрос». Гвида протянул ладонь. «Будьте добры снять ваши знак и перстень, брат Лазар». Тот подчинился. «Глядите, свирепый друг!» Гвида покрутил в пальцах вещи Лазара. Видно, он решил держаться так, будто его самого только что не уличили в трусости. «Они не кажутся вам странными?» Дауф хмуро промолчал. «Выглядит, — подсказал Гвида, — словно это не чистое черное железо, а некий сплав». «И об этом настоятелю тоже сообщила ведьма?» — спросил Лазар сухо. «Мои наставники учили меня не доверять словам людей, отравленных чародейской скверной». «Не о том рассуждаете?» — Гвида отложил знак и перстень. «Где вы их достали, брат Лазар?» «Мне их выдали в Халазаре сразу после того, как отметили бошельерским клеймом». «Неужели?» — Лазар пожал плечами. «Мне нечего сказать вам, настоятель. Эти вещи — дар от моих первых наставников из часовни на севере страны». Гвида приложил перстень Лазара к своему перстню, последний был явно чернее. «Быть может», — буркнул Дауф, — «бедным монахам из часовни было не по карману то, что нынче украшает наши руки». «Быть может», — согласился Гвида. «Но мы не можем исключать, что брат Лазар ходит в поддельном железе». Гвида вновь взял свой платок и прижал его к носу. Шумно вдохнул. «Вы ведь разумный человек, брат Лазар», — произнес он медленно. «Верно?» — чуть подался вперед. «И как бы там ни было, храм действительно не забудет ваш вклад в дело хургитанской ведьмы. Мы чрезвычайно ценим помощь, любую помощь, понимаете?» Лазар не понимал. Гвида отнял платок от лица, посмотрел пристально и спросил мягко, тоном родителя, готового простить шалость. «Вы хотите в чем-то покаяться, брат Лазар?» «Книги», — вспыхнуло в мозгу, — «они обязательно найдут книги. Стоило ли признаться, что он на досуге читал то, что не следовало читать добропорядочному бошельеру? Однако тогда он лишится поддержки Дауфа, а за простым признанием потянутся обвинения посерьезнее». «Нет, настоятель», — ответил Лазар спокойно, — «мне не в чем каяться». Гвида еще немного побуравил его взглядом. «Хорошо», — он достал из-за пазухи бархатный футляр. «Очень хорошо». Осторожно выудил из футляра фигуру, плоскую ладонь на подставке. Сделана она была из железа такого черного, что, казалось, не отражала, а поглощала свет. «Полагаю, вам известно, что это?» Ответа Гвида не дождался и объяснил. «Рука Мелитхен. Образец чистейшего черного железа». Лазар просто кивнул. «Знаю, мол». «Коснитесь его!» Лазар приподнял брови. «Держи лицо», — велел он себе. «Изобрази оскорбленную невинность». «Это возмутительно», — процедил сквозь зубы. «Настоятель, вы отдаете себе отчет, в чем меня обвиняете? И в чем обвиняете моих братьев, с которыми я жил и работал бок о бок почти 6 лет в разных частях Халазара?» — хмыкнул. «По-вашему, я лгун, а они дураки?» «Брат Лазар», — повторил Гвида медленно, — «будьте добры, коснитесь черного железа». Лазар длинно выдохнул, а вслух бросил нарочито беспечно. «Как угодно», — и потянулся к руке Милетхен. «Держи лицо», — повторял он про себя, — «держи лицо! Оно должно быть не такое, какое бывает у взятого врасплох колдуна». «Я настоящий Дахмарзу», — говорила Айше в его кошмаре. «Не то, что ты». Может, она права. У Лазара не было учителей и помощников в обряде. Он сам распахал себя наживую и попытался вырезать из себя всю колдовскую силу, но кто знает, как правильно. Подушечки пальцев обожгло. Сердце Лазара пропустило удар, прежде чем он осознал. Это не жар, а холод от простого прикосновения к металлу. Лазар прижал свою ладонь к руке Милетхен, выждал время, отстранился. Провернул запястье так, чтобы башельерам было проще увидеть результат. На коже ни следа от черноты. «Что дальше?» — осведомился Лазар желчно. «Чистый огонь? Или, может, вгоните в меня железные штыри, как в заправского еретика?» Элут выглядывал из-за спины брата Гвида. Заметил. «Ведьма тоже не выдавала черное железо». «Ведьма», — плюнул Дауф, — «потомственная чернокнижница. Она научилась этому приему от своих мамок и бабок, которые собрали халазарскую погонь по всем уголкам этой проклятой страны и передали ее с молоком своим дочерям». Как приятно, что Дауф пересказывал его слова, хоть и в своей грубой манере. Ничего про Дахмарзу. Просто Айше и женщины ее рода — удивительные ведьмы. Вот и все. Гвида смотрел на ладонь Лазара, точно не верил, и Лазар спросил со злорадной радостью. «Еще разок? Я могу», — стиснул руку Милетхен. «Я готов прижать черное железо ко лбу или щеке, если это устроит настоятеля. После того, что я с собой сделал, я выдержу хоть железные колья». «Позвольте мне!» — вызвался Элут. Он перехватил руку Милетхен и дотронулся ей до предплечья Лазара. Рукав предварительно закатал сам, а затем и до его шеи и лба результат был тот же. Черное железо Лазара не обожгло. «Довольно!» — Дауф поднялся. «Мне надоел этот балаган. Можно подумать, что у храма больше нет никаких дел». Элут скрестил руки на груди. «Чистый огонь!» «Я соглашусь пройти проверку чистым огнем только в том случае, если со мной ее пройдут все присутствующие». Лазар тряхнул предплечьем, поправляя рукав. «Если помните, разводить чистый огонь для суда — это тонкая наука, а сейчас в храме нет опытных дознавателей. Я не хочу стать жертвой судебной ошибки». Гвида опять прижал к носу платок. Помолчал. «Хорошо», — сказал он наконец. «Очень хорошо, брат Лазар». Задумчивый взгляд по знаку и перстню Лазара. «Вы можете быть свободны. Вы все». Лазар поднялся первым, подобрал свою трость. Дауф подошел к нему и хлопнул его по плечу. «Идем», — сказал он. От шлепка Лазар покачнулся и чуть не зашипел от досады. Да, он не был крепок и после того, что с ним учинил Йовар, но все же давно не ощущал себя таким слабым. Это последствия обряда или так сказывалась потеря еще одного куска души? «Я тебя провожу!» По крайней мере, Эйлут не скинет его с лестницы. Лазар развернулся в дверях. «Настоятель?» — полупоклон. «Раз уж черное железо, которое я носил, недостаточно черное и железное, быть может, вы поможете мне обзавестись другим?» Гвида промокнул лоб платком, бросил. «Я пришлю тебе другой знак и другой перстень». «Надо же, уже тебе». «Благодарю», — Лазар снова поклонился. Подумал, нужно все-таки избавиться от книг в ближайшее время. Как их вынести? Через Саака? Не подставить бы его. По дороге обратно Дауф показал все многообразие иофатского языка, сдобренного халазарскими ругательствами. Он ворчал без устали, пока они спускались с башни, пересекали главный зал храма и внутренний двор. «Кусок верблюжьей лепешки», — подытожил Дауф наконец. «Халазарцы вот-вот вернут себе город, храм опустел, и от наших братьев остались только зала до кости, но Гвида ведет себя так, будто он гроссмейстер, и у него в руках огромная власть. Устраивает тут дознавательские игры». Лазар сощурился на свету. Над двором стягивались лохматые набрякшие тучи. «Будет гроза». «Не то слово», — Дауф сплюнул. «А, ты про дождь? Но нас всех ждет кое-что похуже дождя». Указал на столб, на котором сожгли Айше. «Когда придут халазарцы, а поверь моему опыту, придут они очень скоро, костры заполыхают уже по нам». «Уезжайте, прецептор», — трость Лазара скользила по мелким камешкам. «Я? Ни в коем случае», — Дауф мотнул головой. «Да и некуда, все равно перехватят нашего меченого брата. Ну и посмотри на меня, я с этой землей уже сросся, и из этого храма меня вынесут только вперед ногами», — мрачно посмотрел вдаль. «Тебя жаль, и таких, как ты». «Я-то подавно не сбегу», — усмехнулся. «В ком, я уверен, так это в брате Гвида». Только что самым страшным для Лазара было, как бы Гвида не бросил его в храмовые темницы, лишив поддержки иных братьев. Но сейчас следовало задуматься и о будущем. Что для халазарцев более ненавистно? Обычный башильер или чародей на службе у башильеров? В любом случае, Лазара выдаст клеймо. К тому же, нужно было рассчитать верно, чтобы не открыть себя всему ордену и тем самым не отрезать себе путь обратно. Но для начала избавиться от книг, а то и до взятия Хургитана не доживет. «Гвида!» Дауф подбочинился, рассматривая столб, на котором сожгли Айше. Столб был обуглен, но все равно выглядел крепким и ровным. «Да, он попытается сбежать, но помяни мое слово, ничего у него не выйдет». Тучи заволокли все небо. Вдалеке прогрохотал гром, Лазар ускорил шаг и, уже покидая с Дауфом двор, не удержался и обернулся. По земле забили крупные дождевые капли. Дауф оказался прав. Когда пал город, Гвида действительно не сумел сбежать. Халазарцы повесили его на внутреннем дворе храма, прямо на столбе, на котором до этого башильера сожгли хургитанскую ведьму.